сладкий, милый, желанный. Когда ум и страсть спорят в нежном теле, из 10 в 9 случаях страсть непременно превозможет. Уильям Шекспир. Надин Герман. Обеденный перерыв. Натянуто улыбаюсь подруге, домучиваю пластиковую трубочку, воткнутую в смузи. Кручу, верчу, кусаю. Сама не против выпить что-то покрепче или вообще закурить. Нервы ни к черту. Сердце сбоит. Мысли прыгают с одной на другую, с одного на другого, если быть с собой честной. Сравнивают то, что не сравнивается. Ищут точки соприкосновения. Говорят, женщины интуитивно выбирают один и тот же тип мужчин. В моем случае, кажется, интуиция совсем подвела. Или вообще напрочь сломалась. Минимум сходства, максимум различия, особенно в поведении, в деталях. Рыжова. Кусаю бедную трубочку и вздыхаю. Для того, чтобы устаканить все в моей голове, она даже завела отдельный блокнот, расчертила несколько ярких страниц и теперь заполняет его необходимыми пунктами, дотошно расписывая ниже каждую задачу. Я стараюсь выглядеть заинтересованной и соответствовать ситуации, кривить губы на то или другое, недовольно закатывать глаза при перелистывании каталога с дорогими свадебными платьями, капризничать при подборе аксессуаров и обсуждении музыки. Что ни говори, а невеста из меня выходит, что надо. Вредная, несносная, как та самая принцесса из сказки, которая совсем не умеет смеяться. Рыжова устает лебезить и реже выставляет темы на обсуждение. Но и тут все меняется в один миг, стоит на экране моего телефона появиться нужному имени. «Да, любимый», прикрываю глаза, прогоняя под веками череду ассоциаций, отклоняясь на спинку стула, прячу шипы и превалирую тишиной и покорностью, выслушиваю браваду о проделанной им работе, делюсь своими планами, умалчивая, что за меня их готовит Рыжова. В общем, Питер Линч слышит только то, что ему необходимо услышать. В нужной подаче, томным и сладким голосом, а остальное «Очень жду тебя», заключаю со всей мягкостью, на которую только способна, и отключаюсь, возвращаясь в реальность. Ольга едва не аплодирует в ладоши, довольно улыбается и заключает похвально. «Я рада, что ты одумалась и вкладываешь в него всю себя. Петька твой хоть и не эмоциональный вулкан, но мужик стабильный. Оденет, обует, детей тебе настругает. Что еще надо для счастья? Это тебе не малолетки с ветром в голове. Сегодня одно, завтра другое, и все подвластно лишь чувствам. Бред Герасимова. Все в этой жизни подвластно деньгам и крепкому мужскому кулаку. Стукнул по столу, сказал свое веское слово, а не все эти ми-ми-ми-ми. На день-два это влияние сойдет, но для жизни-то тошно. Так что держи Питера за рога и не смей даже смотреть в сторону. Ты потише ори», — заявляю бесстрастно. «У нас всего 20 минут», — деловито сверяюсь с часами. На лице вновь непроницаемая маска с приклеенной улыбкой. «Давай, что там дальше по пунктам? Если твой ненаглядный сможет урвать тот замок, то дальше у нас белье и выбор подарка для пасынка». «Кого?» Едва не давлюсь глотком, наблюдая за тем, как Рыжова жмет губы, чтобы не заржать в голос. «Надюш, ты же не можешь оставить мальчика без внимания, а?» Издевается поучительным тоном подруга. «При входе в семью правильно выразить свою лояльность. Питер оценит. Купим пацану какую-нибудь дорогую безделушку. Хорошо бы, конечно, узнать у Линча, чем он там в свои 20 лет увлекается». «Оль, ты серьезно?» Смотрю на нее в упор, не моргая. «Хочешь, чтобы я этому малолетке с порога ноги вылизывать принялась, как послушная собачонка? Может, мне ему в зубах тапки притащить сразу?» «Вот сейчас ты не ори», — глушит мой огонь в груди своей терпеливой улыбкой. «Тетя Оля возьмет на себя этот пункт, окей? Ты даже ни о чем не узнаешь, но останешься в плюсе». «Хорошо, вывожу максимально сухо, а сама не могу и представить, как пройдет наше знакомство с его необъемной любви к матери, по уверению Питера Линча, с моей непереносимостью всего, что связано с этим маленьким паршивцем. Остается только надеяться, что он по каким-то причинам не заявится на прием. На самой церемонии венчания нам с ним делить уже будет нечего. Верни доброжелательность своему милому личику», — торкает меня в бок Рыжова. Оставляет пару купюр на столе, забирает в сумку блокнот. «Пойдем? Работа сама себя не отработает, и настроение само себя не улучшит. Вечером встретимся?» «Нет, Оль, я обещала ждать возвращения Линча». Подруга недовольно закатывает глаза и явно желает продолжить беседу чем-то более хлестком, но вмешивается официант, желающий доброго дня. «Буду репетировать перед зеркалом знакомство с его сыном». Дополняю ей широкой улыбкой. Чую, что силы нервов потрачу на это вагон и тележку. «Что ж ты так взъелась-то на этого пацана?» — мотает головой Рыжова в недоумение. «Надюш, тебе ж с ним и не жить даже, да и не воспитывать. Парень-то уже вроде взрослый, пристроенный». «Даже знать ничего не хочу», — заявляю прямо. «Оль, я 10 лет борюсь с ним за один и тот же кусок пирога». «Так ты его уже с лихвой оторвала», — смеется подруга, подталкивая меня в сторону выхода. «Еще нет», — возражаю сквозь зубы. «Но он не заявлен в списке гостей на ближайшее мероприятие. Так может, свалил куда? Кто разберется в беззаботной жизни этих мажоров? Сегодня там, завтра тут. Папины деньги творят чудеса». «Давай закроем эту тему», — прошу, ощутимо передергиваясь изнутри. «А белье?» — конючит с ухмылкой Рыжова. «Послезавтра в обед». Чеканю, зная о том, что она не отстанет. Еще и заявится ко мне внеурочная, если не пообещаю. «Как раз приезжает Линч», — поясняю с улыбкой. «Надо быть голодной во всех смыслах, чтобы встречать его плотоядным оскалом». Рыжова громко смеется, но за секунду замолкает, переступая первый порог одного из величественных зданий этого города. Сканируем пропуска, серьезными лицами расходимся в разные стороны. У этих стен не только уши, но и большие глаза. Оттого я изначально направляюсь в туалет и уже из него прописываю быстро нужному контакту. «Также в 6? Где?» — прилетает незамедлительно в ответ. Короткое слово растягивает уголки губ приятнейшим ощущением. Он ждал, так или иначе. «Выбери сам», — прописываю кратко и максимально бесчувственно. «У меня тяжелый день. Нужно снять стресс. Такси будет ждать у калитки комплекса ровно в 6. Еще с минуту перечитываю полученное, хмурюсь, ожидаю окончания, которое не успело прийти, вроде «целую», «соскучился», «обнимаю». Ничего. В итоге пишу сама. «Я соскучилась» и отправляю Питеру Линчу. 2 синие галочки о просмотре. Классический скупой ответ. «Я тоже». Славно. Бросаю телефон на дно сумочки, натягиваю на лицо маску нейтралитета и сохраняю полное молчание о кольце на руке, что эти дни привлекает к себе заинтересованные взгляды. День 2. Может, плюнуть на все и на этом закончить, а? Не должно же ломать слишком сильно и долго. Мальчик как мальчик. Вокруг десятки таких. А Линч, мать твою, чего-то достоит. Занимаю свое рабочее место и выполняю на автомате все предписания. А между тем мысли так и осаждают момент одной временной остановки. 6 такси. Куда он решит отвезти меня после? Чем ближе часовая стрелка, тем более гулко заходится сердце в груди. Я жду и не жду. Или очень жду, но не в силах даже себе в этом откровенно признаться. 5 часов. Уже в машине смотрю в телефон. Форма одежды быстро снимаемая. Впервые за день начинаю открыто и долго смеяться. а потом перечитываю не единожды и всю дорогу до дома широко неистово улыбаюсь. Дурной. Как еще обозвать его после? Сладкий, милый, желанный, любимый. Сопротивление. Вся наша жизнь — игра, а люди в ней — актеры. Уильям Шекспир. Надин Герман. И что это такое? Протягиваю со смиренной улыбкой, которые так часто встречают родители, нашкодившие дитя. Да только на меня смотрит далеко не ребенок, а вполне себе привлекательный парень. Смотрит и не прячет глаза. Любуется, галантно помогает выйти из такси. Крепко держит за руку, не позволяя сразу свалить. Заставляет принять его выбор. Я хотела внести в обыденность красок и избавиться от стресса? Да, пожалуйста. Ради этого стоило припереться на окраину города и увеличить это противное чувство в разы, да еще и прилюдно. Здесь как минимум могут находиться отпрыски знакомых и как максимум сами знакомые, выгуливающие своих малолетних любимцев. Да уж, хмыкаю, даже не пытаясь больше сохранять на лице былое довольство. Передо мной мигает неоном и лампочками призывная арка, которая ведет в один из наиболее известных посещаемых парков развлечений. А рядом снует молодежь. И это даже не ровесники моего спутника. Они в пару, а то и тройку раз младше меня. Мне улыбаются. Мой оскал натягивается еще шире. Все происходящее убеждает только в одном осознании. С какого он нафиг решил, что мне тут самое место? Вижу, ты прониклась. Смеется, довольно считывая мою внутрянку. «Легко снимаемое, так к чему?» Звучно фыркаю, пытаясь вырвать ладонь из его захвата. Но Майк лишь притягивает к себе ближе и вжимает мое плечо в стальную грудную клетку, шепчет томно на ушко. «Увидишь!» Вверяет в мою свободную руку крупные темные очки. Такие вполне могут служить маской, а не просто защитой от солнца. Наблюдает мой скупой посыл благодарности. Заводит руку иначе. В итоге вольготно фиксирует свою широкую лапищу на моей талии. А после с нескрываемым довольством осматривает короткие джинсовые шорты и мою широкую футболку, что сейчас слишком фривольно повязано. «Ты меня каждый раз удивляешь все больше!» Вновь смеется, наблюдая мою гримасу, в которую укладываются недовольные губы. «И ты меня тоже», парирую аналогичным, но с иной интонацией. «Мальчик мой, ты реально хочешь сводить меня в цирк или покатать на детской карусели, сфотографировать с пони, накормить сладкой ватой?» Безысходно вздыхаю, наблюдая его молчание. Вернее, позволение, с которым он разрешает мне выговориться. «Майк». Заключаю серьезно. Мой отец уже сделал все это еще за пару лет до твоего рождения. «День-день», — отзывается он мягко, не реагируя на мои эмоциональные выпады. «Такого с тобой еще точно не делал никто. Поверь, здесь есть одна интересная фишка». «Окей, пошли». Включаю зеленый свет на все поступающие. «Разгребу потом». Чем хуже он себя проявит, тем мне же лучше. Стоит посмотреть на этого парня под другим углом, а то пленит, видите ли, своей довольной мордашкой, цепляет взглядом. «Тебе понравится», — подначивает он мягко, подбрасывая своим хитрым прищуром мне самые разные картинки, сюжеты. И вроде отнекиваюсь от всех этих мыслей, но интерес разжигается. Чем он меня решил удивить? Гонками на машинках, стрельбой дротиками по шарикам. Музыка, шум, гам, подростки, широкая светящаяся арка и вихляющая дорожка. И вроде свободно иду в обнимку с красивым молодым парнем, а сама прячусь от встречных прохожих под большими очками. Горячая ладонь обжигает голую кожу и накаляет внутренний градус. У всех на глазах. Вот так. В то время как Линч считает, что я страдаю и покорно жду его дома. Твою мать, даже я от себя не ожидала подобного. «Сюда!» — манит он в один из ярких шатров. «Ничего не спрашивай. Надо переодеться». Гулко выдыхаю, но иду. Послушно, молча. Вокруг достаточно темно. Очки еще больше снижают светочувствительность. Снимаю, едва не налетев на что-то ногой. Вокруг какие-то сценические приспособления, шкафы, костюмы. Майк доводит до нужного места. Останавливает, убирая захват. Перед моим взглядом остается самодельная кабинка для переодевания, а в ней одинокое платье. «Ты серьезно?» — свожу брови у переносицы. «Абсолютно», — заключает в ответ. «Хорошо», — стараюсь дышать глубже, принимая правила чужой игры. Захожу, рывком занавешивая засаленную шторку. Брезгливо осматриваюсь, снимаю футболку, радуюсь, что пренебрегла под ней бельем. Вешаю на крючок вместе с шортами, влезаю в пышную короткую белую юбку, поправляю рукава фонарики и объемную полоску резинку на груди, затягиваю спереди кожаный корсет, выполненный в ярко-алом цвете. «Ковбойские сапоги или поднос с пивными кружками сюда не прилагается?» Задаюсь громко, распуская по плечам темные волосы. В этот раз я не взяла с собой даже сумочку. Ключи от дома и наличка легко поместились в кармашек шорт. Телефон остался в квартире. Он игриво заглядывает за шторку, одобряет увиденное. «Время для Октоберфеста еще не наступило, так что считай себя милой пастушкой». «Странная сексуальная фантазия». Неодобрительно машу головой. Застегиваю свои босоножки, а он шепчет лукаво. «Там еще остались чудные пышные панталоны». «Нет уж, уволь!» Фыркаю недопустимо. «У меня как раз трусики в тон корсета». «Покажешь?» Издевается глухо. Голос порядком отягощен, при этом он не порывается даже поцеловать, не то что облапать. «Нет», заявляю прямо, разворачиваясь и смотря ему прямо в глаза. Призывно облизываю губы, томно дополняя остаток фразы. «Но ты не сможешь перестать об этом думать», — ухмыляется и кивает. Достает из кармана шелковую повязку, аккуратно накладывает мне на глаза. «Не бойся, все под контролем», — уверяет серьезно. Берет меня под руку и куда-то ведет. Вокруг темно, уши сдавливает тоже. Лишних звуков и музыки и так хватало, а сейчас из всего получается полное месиво. Шаги. Достаточно много. Стена. Холодная, вплотную к лопаткам. Чувствую и дышу через раз, а потом едва ли не охаю, ощущая, как на запястьях и лодыжках затягиваются какие-то путы. Повязка на глазах меняется на кружевную маску, и я с трудом отдаю отчет происходящему, ощущая себя распятой на широком круге. Вокруг полутьма, но музыки, шума, гамма здесь в разы выше. Что это такое? Цежу сквозь зубы. Адреналин отлично уничтожает стресс. Он же мешал тебе, правда? Весело подмигивает Майк. Для этого развлечения всегда требуются добровольцы. «Но только зря ты не надела те пышные панталоны!» «Я тебя прибью!» Выкрикиваю, наблюдая, как открывается стена и по глазам бьет слепящий свет. «Обязательно!» Салютует он с довольной улыбкой. «Но позже!» Толпа в радиусе 10 метров от меня нарастает. Ведущий подначивает желающих занимать очередь. А между тем открывается еще одна дверь, уже подо мной. Колесо слегка подается вперед и опускается в ранее скрытый бассейн. Едва не ору в голос на этого идиота, когда ноги по колено покрывает водой. Босоножки из тончайшей замши мокнут в какой-то сомнительной жиже. А спустя мгновение там окажусь и я вся, если желающие отличаться упорством и меткостью. «Придурок!» Не удерживаюсь от яростного крика, на что Майк лишь смеется, отсылая мне из толпы легкий воздушный поцелуй и перекрикивает десятки голосов. 20 минут! Я стрелять не буду!» Хочу ответить, но глушит хлопок. Один, другой, в тире рядом не меньше 10 мишеней. Каждая сбитая кренит мое колесо вниз. Все комбо запустит его бег по кругу. Останется только не нахватать в рот воды, да радоваться тому, что мои трусы увидит большая часть сегодняшних посетителей. На такие аттракционы постоянно требуются добровольцы, потому что нормальные люди сюда не идут. А если шоу открывают, то вмиг на анонс собираются сотни. Хлопок, второй, резко начинает кренить. Матерюсь про себя и надеюсь, что от везунчика отвернется удача. Между тем шум и гам толпы только растут, а моя юбка, чтоб ее, задирается выше и выше. Время точно останавливается. Смотрю в ехидные глаза со всей ненавистью и злобой, а он стоит спокойно, засунув руки в карманы, и наблюдает за тем, что вокруг происходит. Хлопок, еще, еще. В какой-то момент кольцо срывается с места. Едва успеваю набрать воздуха в рот, а меня буквально протаскивает подводной гладью, и ошарашенную, мокрую, злую опять возвращает в исходное положение. Хлопок, еще, новый. Этим малолеткам чертовски везет. За ближайшие 20 минут мне удается прокатиться так много раз, что успеваю сбиться со счета. Пол под ногами вырастает лишь по истечении таймера. «Придурок!» — ору и тараторю другие ругательства. Колохмачу кулаком в его грудь, как только Майк отвязывает первую руку. Бесстрашно освобождает ноги, не задумываясь, что могу начать драться и ими. Снимает последнюю повязку, выслушивает до конца громкую тираду, рывком закидывает меня на свое плечо и прикрывает мой зад пышной юбкой от толпы любопытных взглядов. Продолжаю брыкаться, но уже меньше. И только там, внутри, у кабинки, он ставит на землю и уже уточняет. «Стало легче». «Нет», — дую губы упрямо. «А так?» — задается, обхватывая ладонями мои мокрые скулы и начинает целовать. Достаточно жестко, рвано, неистово, руша заслонки, которые пытаюсь поставить. Моральные, физические, все разлетаются вдребезги. Огонь в груди устремляется ниже, пальцы сжимают под собой чужую футболку, а губы и вовсе давно раскрываются навстречу, позволяют хозяйничать его языку во рту и просят большего, пропуская короткие стоны. Пальцы, шнурки корсета, повязка — все вперемешку. Мокрое платье быстро падает под ноги, а рядом находится какой-то стул, так и грозящий в итоге под нами двумя остаться без ножек. Музыка, шум, гам, громкие стоны. Кажется, я бы и не заметила, если бы кто-то зашел. Больше. Мне было бы плевать, если бы этот шатер пал ко всем чертям, а мы остались единственным уцелевшим в нем эпицентром. «Ненавижу тебя». Усмехаюсь и утыкаюсь в широкую влажную шею, на которой так часто пульсирует венка. Игриво прикусываю ее и плавно зализываю. «А я тебя обожаю!» — парирует весело, гладит мои влажные волосы и дополняет. «Любую!» «Куда теперь?» — нервно смеюсь, боясь загадывать планы на вечер. «Машина и квартира друга!» — пожимает плечами. «Джакузи, шампанское, чистая постель. Все самое лучшее и на нейтрале». Резко меняет тон, посылая с укором. «Ты почему утром сбежала?» «Так ты мне за это сейчас отомстил?» Смеюсь, а губы колет до дрожи. «Обиделся, что не поцеловала перед уходом?» «Поехали!» Хлестко прикладывает пару раз ладонью по моему влажному бедру. «Вся ночь впереди, чтобы разобраться, кто к кому как относится и кто что кому из нас двоих должен. А если не хватит?» Протестую, смеясь. «Используем следующую», — чеканит безоговорочно и поднимает со стула. Признание. Познать бы, как небес тех избежать, которые людей толкают в ад. Уильям Шекспир. Надин Герман. «А у твоего друга точно все хорошо с головой?» хмурюсь, пытаясь рассмотреть в некой скульптуре, собранной, грубо говоря, из говна и палок, некое подобие молодой девушки с волосами цвета заката солнца. Нет, тут точно что-то не то. Наклоняюсь и так, и эдак, едва не разливая шампанское из бокала. А умом не дойду. Нахрена такое дерьмо вообще тащить в дом? Да хера денег? Да купи ты себе похожую проститутку и избавься от фетиша. Все с ним нормально, отзывается полуголый Майк из мягкого кресла. Парень просто влюблен. Да, хмыкаю неодобрительно. Больше похоже на психическое отклонение. Дядюшка Фрейд бы пришел в восторг, если бы ему дали в таком покопаться. Яркое чудо постмодерна стоит в одной из ниш девственно-белой гостиной и украшает собой шикарную дорогую квартиру наравне с еще десятком таких же произведений искусства, в которые вписан образ единственной и неповторимой. Мне из всего великолепия выбора пришлась по душе лишь мозаика в целую стену. На ней образ рыжей богини с фарфоровой кожей сошелся с моим представлением о прекрасном. Во всем остальном, мда, осушаю второй по счету бокал и более не пытаюсь найти понимание в чужом помешательстве. Каждый сходит с ума по-своему. Спасибо, Боже, что уберег меня от подобных маньяков. Уверена, открыто ухмыляется мой проводник в мир неизведанного и прекрасного. Потягивает безалкогольную содовую, мусолит трубочку между губами. Убираю улыбку и отвечаю правдиво. Я насчет тебя уже ни в чем не уверена. Иду к барной стойке, чтобы наполнить новый бокал. Часы показывают полночь. Самое время, чтобы беззаботно напиться. Вечер уже позади, до утра еще далеко. На мне новый плотный белый халат и стопки десятка таких же сложенных для гостей или друзей, посетителей джакузи, что занимает большую половину панорамного балкона. С него на город открывается шикарнейший вид. Моя квартира по сравнению с такой... В общем, дружок Майка повторно прошелся по моей самооценке. То, что я считала приближенным к классу люкс, заметно уступает подобной вычурной роскоши. И самое поганое во всем этом – опять возвращение паршивого чувства негодования. Этот мажор ради всех этих благ и палец о палец не ударил. А я же пашу, рвусь, стараюсь. Ты считаешь, что это справедливо? Уточняю у того, кто наблюдает за каждым моим действием с какой-то особой тщательностью. Когда вот это вот все, фривольно взмахиваю свободной рукой, выводя вираж в воздухе, получают просто так, незаслуженно, по факту рождения. На моем счету за десятилетия в этой стране нет и десятой доли стоимости этой квартиры. А таким все на блюдечке. Хочешь такую же квартиру? Протягивает он задумчиво. «Заключи брачный контракт», — предлагает резонно. Раскладывает далее детально по полочкам. «Подложи подругу под своего седовласого и богатого друга. Застукай их с поличным. Разведись. Криком и скандалом выбьешь хорошие отступные. Я могу даже выступить в роли фотографа, чтобы после все правильно задокументировать». Все равно ведь твой брак продлится недолго. А так выйдешь с плюсом, а не останешься на мели. Я пригрела на груди демона, хмыкаю, проверяя свободной рукой лоб на наличие температуры. Алкогольное опьянение тоже не тянет на стадию, где начинаются галлюцинации. Оттого недовольно веду головой и уточняю у наглого, но красивого. А с чего ты вообще взял, что мой брак продлится недолго? Я, может быть, собираюсь под венец один раз и на всю жизнь. У меня так. Дом, сын, дерево, твою мать. Встаю в позу, устрашая рукой, упираемой в бок. «Какое дерево!» — смеется он, поднимаясь с грушеобразного кресла. Ноги сильные, крепкие, пресс стальной, грудина шире, но размаха рук хватает, чтобы обнять. А из одежды на нем и вовсе одни только плавки. Это отвлекает от правильных мыслей или, наоборот, на нужное русло настраивает. «Что?» — переспрашиваю с подобием оторопи, когда он подходит настолько близко, что едва не касается пахом меня. «Дерево», — напоминает Майк. «Какое?» «Непосаженное». Хмурюсь и фыркаю глухо. «С чего ты решил, что я разведусь?» «А с чего ты решила, что я от тебя откажусь?» Парирует вопросом на вопрос, заставляя порядком дрожать мои губы. «Мне?» «И ответить-то нечего». Крепкие лапищи ловко забирают из рук накрененный бокал. Губы привычно пленят и закрывают мои глаза лишь с одного незначительного прикосновения. В груди вновь разгорается жар, хотя его и тушили сегодня в джакузи, а после и в спальне. «Ты не имеешь права!» Тяну, а тело льнет к нему ближе. Слабый узел халата поддевается его пальцем. Движение крепкой руки по плечу сбрасывает белый матовый слой к моим ногам. Он проводит своей лапищей от шеи до живота, собирает все видимые и слышимые овации. Устремляется ниже, скользит подушечками вглубь, рефлексивно приоткрывая рот и ощущаю огонь мужского дыхания на своем языке. «Зачем тебе вообще этот брак без любви, если ты не собираешься развести его на деньги?» «Я его люблю», — протестую, завершая со стоном. Невольно подаюсь вперед к его пальцам, выдыхая. «Это ты случился не вовремя. Всегда считал, что любят иначе», — давит ощутимой злостью, разбавленной в коктейле ярых эмоций. «Более честно, что ли?» — вырывает гортанный звук, добавляя к первому пальцу второй. «Или как-то более примитивно и по-животному дико», — издевается над моим спутанным сознанием, звонко пристолбляя бокал к барной стойке у меня за спиной. Еще хлеще зажмуриваюсь, ожидая моральной пощечины, а вместо нее ощущаю куда худшее. Его язык и губы внизу живота, там, где давно пульсирует сердце, где вместе с пальцами, что ходят по смазке вперед-назад, он начинает изводить меня до полного изнеможения. Колени подгибаются, опираюсь на каменную столешницу как на единственное спасение от неминуемого падения. И нет слов на того, кто интуитивно будто знает и чувствует во мне каждую нужную точку. Стану не в себя, едва не срывая от резкости голос. Ловлю пальцами его мягкие волосы, хаотично глажу, поддаваясь вперед под нужный угол и глубину. Кусаю губы настолько излишне резко, что раню их до крови. Солоноватый привкус смешивается на языке с тем, что принадлежит тому, кто ласкает так страстно и ненасытно, будто ни в сексе, ни в любви не прописаны какие-то правила или границы. Было бы желание расширять их еще больше и глубже. «Боже, Майк!» — выдыхаю единственное, на что способна. Стою не в силах больше стоять. Тело исходит перекатами дрожи, крепко сдерживает по бедрам, не позволяя упасть. Тело знобит, горит, и все разом, и между ног влажно так, что... Он довольно подхватывает меня на руки, как-то быстро и одновременно медленно, одномоментно. Теряюсь в эмоциях, секундах, минутах и ощущениях, в словах «я тебя так» заключает или продолжает предыдущую речь, прижимает к груди и своему бешено стучащему сердцу, несет в спальню, позволяя содрогаться на своих руках еще какое-то время, а после укутывает в мягкое одеяло и нависает скалой, гладя по волосам и грея щеки дыханием. «Я тебя именно так», — торит более мягко, сцепляющей болезненной интонацией. «А ты меня?» Разом пересушивает горло честным коротким вопросом. «Тоже». Сиплю, опуская все лишнее. Зажмуриваю глаза. «Вот и разобрались». Целует висок, прижимая к матрасу своей крепкой лапищей. «Спи», — говорят утро вечера. Логичность. Разумный глупец лучше глупого мудреца. Уильям Шекспир. Надин Герман. Утром я сожалела о многом. Шампанское было лишним, Заход на чужую территорию тоже. Слова, которые были сказаны, но не озвучены, и в помине не должны были прозвучать в отношении нас обоих. Да и вообще, с передозировкой горячительного в крови я за эти дни порядком перестаралась. «Все хорошо в меру», — говорят. Судя по всему, я именно та, кто порой этой меры совершенно не знает. Утро. Вновь совсем раннее. Гормоны шкалят так, что этот сбой не сгладит ни мороженым, ни шоколадом. Психотреп с Рыжовой не спасет тоже. Здесь нужна терапия похлеще и побыстрее. По-хорошему нужно уехать с Линчем куда-то, выключить телефон, пропасть с радаров на несколько дней, а потом вернуться в свой прежний размеренный ритм жизни, туда, где все четко и ясно. Без этого молодого, красивого, вечного двигателя, фонтанирующего эмоциями и экстра-идеями. «Эй, что ты задумала?» — тянет Майк со спросонья, присматриваясь ко мне и морщась. «Ничего особенного». Парирую на тихом выдохе. Все еще лежу на его руке. Трачу минуты на то, чтобы просто на него насмотреться. Налюбоваться напоследок. Глупо, но почему-то у меня никак не выходит иначе. «Дин, прекращай!» — хмурится и прикрывает глаза. «У тебя взгляд такой, будто ты пытаешься прожечь во мне дыру. Наполнители из подушки достать, чтобы стало проще?» Усмехаюсь и мотаю головой. «Не надо. И так справлюсь. Рядом с ним все идет наперекосяк. Сердце рвется сквозь ребра, дыхание предательски начинает дрожать, а разум и вовсе отказывается мне подчиняться. «Только не говори, что ты собралась это сделать!» Он кривит губы, нос, недовольно и быстро хмыкает. «Что?» — уточняю, пытаясь сохранять хоть какое-то спокойствие. «Пусть визуально!» А пальцы сами по себе гладят его напряженные губы. Мозг даже не подает команду, а они уже лезут, ласкают, запоминают, в то время как глазам подбираются слезы. «Собралась свалить, да?» Частит он, крепко сжимая между собой сильные челюсти. «Мне на работу через 3 часа». Улыбаюсь, но как-то все больше креню уголки не в ту сторону. «Вызовешь такси, чтобы не светить возле моего дома эту крутую тачку?» «Ты говорила про 3 дня и 3 ночи», напоминает холодом, которого прежде не слышала. «Но сейчас утро, Майк», улыбаюсь, вылезая из его теплых приятных объятий, по которым точно стану скучать, и вспоминать, как это спать всю ночь близко-близко друг к другу, переплетая между собой ноги, руки, быть чужим продолжением и дополнением, наплевав на весь мир, что окружает вне границ широкой постели. «Про утро, мальчик, я тебе ничего не говорила». Встаю, находя на полу белый халат, запахиваю, иду без оглядки в сторону кухни и ванной, где оставила футболку и шорты, включаю режим стервы, выкрикивая на ходу. «Вызови такси, я буду готова через 15 минут, оплачу по факту наличкой». Он не отвечает, но я и без того чувствую напряжение, что искрит в сжатом воздухе, не трачу лишней секунды, кофе, умыться, одеться. К моменту выхода он ждет у порога, диктует номер такси, смотрит из-под лобья, сам на себя не похожий. «Не провожай», отсылаю сухо, а губы так и тянет вперед, чтобы урвать поцелуй. «Нельзя. Лучший тот, которого хочешь, а он не случится. Именно это должно остаться в памяти наравне со всем великолепием, из которого состоит этот парень. Он не перечит и позволяет мне сейчас совершить этот выбор, хотя вчера, казалось, озвучивал свой. Но разве в 20 с небольшим мы вправе говорить о постоянстве? А Питер Линч – монолит, и вскоре он возвращается, значит…» Одномоментно оказываюсь дома. Бессмысленно хожу по комнатам, пью 3-й кофе подряд, смотрю на себя в зеркало и поражаюсь увиденному. Лицо осунулось, а под глазами пролегли тени. «Оль», — набираю подругу, — «замолви за меня слово. Настолько паршиво себя ощущаю, что никуда не хочу. Выламывает, не вру, скорее даже не договариваю. физически Рыжова, каждую косточку вдоль и поперек, не мерила, но, возможно, температура. Подруга сочувствует и обещает прикрыть, а я уже строчу начальству, попутно забирая из морозилки большую банку с мороженым, прихватываю с горкой большой ложкой и в рот. Гостиная, кино, диван. Мой день пройдет именно так, а еще в тихих жалобах Питеру Линчу, что я так скучала, что даже слегла от тоски. Надеюсь, поверит, иначе. Такси в 6 прилетает строчкой на ярком дисплее. Смахиваю в сторону, оставляя его сообщение видимым, непрочитанным. Хватит. Заигралась настолько, что до слез, которые с трудом контролирую. Отбрасываю в сторону банку с закончившимся пралине. Купирую ребром руки начало истерики. Телефон на бесшумку. Кутаюсь в плед, выключаю кино и пытаюсь уснуть. Или отоспаться за все эти бессонные ночи. Да только слезы неминуемо заливают глаза. Они текут по щекам, прокладывают ручейки, что вскоре высохнут и покраснеют от соли. Не помню, когда плакала в последний раз. Вот так, чтобы навзрыд, чтобы жалеть себя и ненавидеть за гнусность. Не помню. Но этот раз в ближайшие дни не забуду. Завтра приезжает Пит. Я должна выплакать всю эту боль сегодня. Я должна быть при нем, как и прежде, свежа, хороша. Я должна. Да и он задолжал мне порядком больше. Тот же дом, дерево, сына, семью. Стабильность, устойчивость. Будущее, в котором не будет всех этих моральных падений и взлетов. А еще хотелось бы дочку.